Действительно есть теория струн. Я посмотрел самый крутой сериал, гики и ботаники из МТИ, КТИ, УЦЛА и других высших учебных заведений возбужденно обменивались впечатлениями. Команда МТИ-21 позволила выделиться факультетом математики, экономических измерений и статистики. Теперь, наконец, настал черед физического факультета. Этот новый сериал, у которого были показаны только две серии, хоть и не был еще известен всем подряд, но уже обрел гигантскую массу преданных поклонников, включая ИТ-специалистов в Кремниевой долине, многих сотрудников Блогер, Гагли и Яхоа, которые со смехом обсуждали увиденное. Все они, занимавшиеся информационными технологиями, были в той или иной степени гиками. Ага, у волшебного юноши получилось смешное камео. Неплохая задумка с силой. Как думаете, когда упомянут Гагли? В рабочем помещении штаб-квартиры компании Гагли, которой присвоили коэффициент 0,2 в корпоративном управлении, туда-сюда слонялся золотистый ретривер. Кто-то, зарывшись головой в компьютерный стол, писал программу, кто-то играл на гитаре, кто-то играл в приставку, также группа людей, сидя на диване и попивая кофе, весело обсуждала теорию большого взрыва. В сериале за первые две серии показали Еверкуисты, несколько раз упомянули Блогер. Они не знали, была ли это скрытая реклама. А не так давно волшебный юноша стал мини-владельцем Гагли, вдобавок они так быстро развивались, что были уверены, что рано или поздно их компанию тоже упомянут в ТБВ. Мне кажется, Ван Ян пошутит над интервью, которое Брин и Пейдж дали Плейбою, ха-ха. Там очень много интересных научных теорий, а я вот думаю, что Ван Ян так насмехается над нами. В школах по всей Америке тоже активно велись дискуссии по ТБВ. Те школьные ботаники, что когда-то посмотрели Хулиганов и Ботанов, уже давно были студентами. Нынешние школьники лишь знали о существовании нового сериала «Теория большого взрыва», кто-то остался доволен и радовался, а кто-то оказался мнительным и негодовал. Его в детстве, кажется, не обижали никакие уроды, он умеет драться, но насмехаться над ботаниками, азиат, это вряд ли. Да бросьте, вы совсем не знаете волшебного юношу, он и сам гик, почитайте его блог. Несколько дней назад он выложил коллекцию своих комиксов. Еще он играет в World of Warcraft, только неизвестно, какой ник у его героя. Седьмой заклятый враг, ха-ха. Интересно, понравится ли Шелдону в будущем Светлячок? Обе серии вчера были шикарные, я только что поставил им 9.5 на имп. Теория большого взрыва всколыхнула все американское сообщество гиков. Помимо учебных заведений и ИТ-сферы, несметное количество людей из анимационной индустрии вроде Blue Sky Studios, индустрии комиксов и других сфер деятельности были возбуждены и в то же время волновались, что сериал закроют. Потеря теории большого взрыва будет равносильно возврату во мрачное средневековье. Кроме того, если волшебный юноша потерпит поражение, какие киностудии и телеканалы решатся выпускать комедии про гиков? Так или иначе, люди не могли представить более смешную и увлекательную модель. Кто стал прототипом Шелдона и остальных? Надо бы спросить в блоге волшебного юноши, какова вероятность парочки Шелдон плюс Пенни. Но в теории большого взрыва присутствовали только ботаники. Понравится ли это гикам, а другим категориям зрителей? Сколько человек посмотрело первый эфир? Сколько? Более 18 миллионов, от 18 до 49 лет, как и в офисах CBS и ABC, в Нью-Йоркском Рокфеллеровском центре, где размещалась штаб-квартира НБЦ, в развлекательном отделе царила напряженная атмосфера. Все друг у друга разведывали свежие новости. Какой, в конце концов, отчет по рейтингам предоставила компания Nielsen? Кто-то говорил, что в среднем две серии посмотрело более 18 миллионов человек, как и планировалось, кто-то называл 20 миллионов, кто-то говорил, что нет ничего особенного, если ориентироваться на аудиторию от 18 до 49 лет, кто-то же утверждал, что рейтинги взрывные. Эта неопределенность заставляла сотрудников еще сильнее нервничать. Джоуи на закрытых тестовых показах проявил себя неважно. НБЦ, в соответствии со стандартной процедурой, пригласил на закрытый показ самых преданных зрителей друзей и тех, кто не смотрел друзей. Обе группы, состоявшие из людей разных возрастов, не испытывали большого интереса, многие даже прямо заявили, что им скучно. На самом деле все инстинктивно понимали, что данный сериал не способен достичь запредельных высот, лишь растратит последнюю зрительскую аудиторию друзей и, если не сейчас, то в скором времени сдуется. Но рекламным агентством был по душе Джоуи, Вдобавок не было никаких хороших новых сериалов, так что это было всего лишь временное решение попытать счастье. А теория Большого Взрыва имела те самые чемпионские качества, которые позволяли ей стать, если уж не всесильным, то хотя бы достойным воином. НБЦ решил посмотреть, удастся ли сериалу удержать место в четверг с 20.00 до 20.30, одолеть 2,5 человека ЦБС и стать новым любимчиком публики. Ух, волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша. На письменном столе лежал отчет по рейтингам за вчерашний четверг, то есть за 30 сентября, но Кевин Рейли не спешил его просматривать. Он, словно читая заклинание, бормотал имя волшебного юноши и поправлял галстук. Хотя с наступлением октября в Нью-Йорке начало постепенно холодать, ему казалось, что было душно, а сердце билось необычайно быстро и тяжело. До сих пор ли работает закон волшебного юноши, сейчас станет известно. Господи, помилуй. Кевин, стиснув зубы, открыл синюю папку и сразу закрыл. Волнение было неимоверное, со лба скатывались капли холодного пота. От этих данных зависело его будущее. Он все же снова резко открыл папку и какое-то время с каменным лицом просматривал информацию, после чего наконец облегченно выдохнул, откинулся на спинку кресла и взялся за лоб. Господи! Он, качая головой, рассмеялся. Все еще работает. Работает. До сих пор работает. Ха! Радовалась новый гендиректор Апцен Суини, прочитав отчет. Разумеется, не потому, что три передачи АПЦ во вчерашнем прайм-тайме в среднем собрали лишь по 5,5 миллиона зрителей, а потому, что по-прежнему работал закон волшебного юноши. 21-28 миллиона, 22-7 миллиона. Вышедшая впервые в эфир теория Большого Взрыва проявила огромную мощь. Две серии посмотрело в среднем 21,99 миллиона человек. В тот вечер максимальное количество зрителей пришлось на финал второй серии, когда в ресторане китайской кухни появились камео волшебного юноши, Брэдли Купера и Эда Хилмса. Этот момент посмотрело более 23,65 миллионов американских зрителей. Однако самым поразительным было то, что рейтинг аудитории от 18 до 49 лет получился чудовищно высоким. 15-23% и 16-24% в первых двух сериях. Если взглянуть на статистику за предыдущие годы, можно понять, в каком восторге сейчас пребывали сотрудники НБЦ. Первый сезон «Друзей», транслировавшийся с 1994 по 1995 год, имел средний рейтинг в 14,88 миллиона зрителей. Самый пиковый сезон, с 2001 по 2002 год, занимал первое место в ежегодном рейтинге с 24,5 миллиона зрителей. В прошлом году 10-й сезон собрал 20,84 миллиона. Второй козырный сериал НБЦ «Уилл и Грейс» собрал в первом сезоне с 1998 по 1999 год в среднем 12,3 миллиона, в прошлогоднем, 6-м сезоне, 15,2 миллиона. Сериал «Все любят Реймонда», являвшийся главным врагом НБЦ и козырем ЦБС, в первом сезоне с 1996 по 1997 год собрал 10,6 миллиона, в прошлом сезоне 15,4 миллиона, в этом году потерпел фиаско. В прошлом году первый сезон 2,5 человек в среднем собрал 13,3 миллиона зрителей. Побег в понедельник прикончил 2 ситкома ЦБС, теперь фанаты побега, друзья и волшебного юноши собрались в четверг и одарили взрывной энергией первый эфир теории Большого Взрыва. То, что вторая серия имела более высокий рейтинг, говорило о том, что после просмотра первой серии зрители продолжили просмотр, вдобавок новая аудитория переключилась на НБЦ. И неважно, произошло ли это потому, что все хотели посмотреть на камео актеров похмелья во главе с волшебным режиссером, главное, что сверхвысокий рейтинг среди аудитории от 18 до 49 лет означал значительное повышение стоимости эфирного времени для рекламы. Сегодня, когда повышались затраты на производство сериалов и требования к их качеству, для традиционного ситкома добиться лучших за последние несколько лет показателей по первому эфиру среди ситкомов и сериалов было большой редкостью. Видимо, теория Большого Взрыва уже прочно ухватилась за эстафетную палочку от друзей, сохранила традицию комедийных вечеров по четвергам на НБЦ и стала очередным обязательным к просмотру сериалом у молодежи, не так ли? Но, несмотря на закон волшебного юноши, пока, похоже, нельзя было делать окончательные выводы, следовало дождаться третьей, четвертой серии, а лучше завершения всего сезона, тогда станет все ясно. Тем не менее сейчас все наслаждались этой радостью, кроме ЦБС. В небоскребе Блацкровск, где размещалась штаб-квартира ЦБС, в развлекательном отделе царила мрачная, гнетущая атмосфера. Как и в прошлом году на второй день после первого эфира «Побега», в заполненном высокопоставленными лицами конференц-зале стояла тишина. Если смотреть только на вчерашние рейтинги, то ЦБС не должен был впадать в такую депрессию, поскольку «Теория большого взрыва» заняла лишь второе место. Первое место досталось транслировавшемуся с 21.00 до 22.00 сериалу ЦСИ с 26.6 миллиона зрителей. Ошедший в это время на НБЦ второй сезон «Ученика» только собрал 16.1 миллиона зрителей. С 22.00 до 23.00 без следа от ЦБС с 18.9 миллиона зрителей одолел «Скорую помощь» от НБЦ с 15.5 миллиона. Получается, поражение потерпел только шедший в 20.00 последний герой с 18.6 миллиона. Нам нужен такой же способный продюсер, как Ван Ян. Нам нужен новый ситком, новая опора, неторопливо произнесла Нэнси Тиллим, которая, казалось, за ночь постарела на несколько лет. Директора по обе стороны конференц-стола молча закивали. Упустили, окончательно упустили. Прежде у них был шанс заполучить волшебного юношу, надо было иметь лишь достаточно решительности. А сейчас они лишились «Побега» и лидерства за понедельник, лишились «Теории большого взрыва» и новой эпохи ситкомов и, возможно, еще лишились «Отчаянных домохозяек». «Все любят Реймонда» подходил к завершению, 2,5 человека пока были недостаточно зрелыми. Что еще было у ЦБС? Нэнси Тиллим смотрела файл, где были расписаны новые проекты, заказанные на будущие годы. «Как я встретил вашу маму, вне практики, ухаживание за Алекс. Что насчет них? Ура, юху!» В конференц-зале развлекательного отдела НБЦ раздавались громоподобные аплодисменты. Кевин Рейли, Пол Джонс и другие в возбуждении выкрикивали радостные возгласы. «Главное, намертво ухватиться за волшебного юношу, и тогда будут прекрасные отчеты по рейтингам. Без него пятничные и субботние сериалы продолжат влачить жалкое существование, старые воскресные сериалы не взлетят». По прошествии недели передачи, шедшие в прайм-тайм, выстроились в следующем порядке по убыванию рейтинга. «Побег», «Теория большого взрыва», «Ученик», чьи просмотры упали, «Скорая помощь», чьи просмотры тоже упали. «Ян, скажи нам, есть идеи по поводу других сериалов? Если рейтинги «Теории большого взрыва» достигнут определенной планки, ты возьмешься за новый проект?» После поздравления Кевин Рейли снова принялся соблазнять по телефону Ван Яна, который в данный момент находился в Лос-Анджелесе. Улыбавшиеся до ушей менеджеры и директора отделов тоже поддерживали. «Ян, давай еще один проект. В следующем сезоне поставим на среду». Кевин с улыбкой добавил: «Как захочешь, так мы и сделаем», чем вызвал веселый смех в конференц-зале. «Спасибо, ребята, спасибо, но нет», слегка смутился Ван Ян, услышав их слова. Производство двух сериалов под его контролем было почти его пределом, разве что отказаться от съемок кино или отказаться от отпусков, отдыха и времяпрепровождения с родными и друзьями. А иначе откуда у него возьмется так много времени? Он горячо любил свою работу, но не настолько безумно, чтобы не заботиться о личной жизни, тем более на следующий год планировалось важное рождение ребенка. Он с улыбкой сказал: «Я рад, что удалось добиться таких результатов. Сперва займемся тем, как удержать эту планку. Когда много планов, высока вероятность все испортить. Не всегда огромная рабочая нагрузка приводит к хорошим результатам, необходимо уметь сочетать труд и отдых и стремиться к счастью в личной жизни». Но Ван Ян не был настолько оптимистично настроен, чтобы считать, что «Теория большого взрыва» сумеет полностью удержать 21.99 миллиона зрителей. После пика непременно будет спад. Пусть даже сериал уже максимально зрелый и проработанный, и каждая серия шедеврально, для того, чтобы данная тематика полюбилась еще большему числу людей, потребуется время и соответствующие условия быта. Если первый сезон в среднем удержит у экранов 19-20 миллионов зрителей, это будет очень даже неплохой результат, но Ван Ян верил, что по мере того, как блогер, гагли, видеоигры и другие гиковские элементы будут играть все большую роль в жизни людей, рейтинги тоже будут расти. Кевин Рейли же не желал так легко отпускать Санта-Клауса. Он со смехом произнес по громкой связи: «Даже если ты ничего не планируешь снимать, ты ведь готов сделать нам приятное?» «Что именно?» – в недоумении спросил Ван Ян. Кевин прямо заявил: «Новые сериалы Flame Family Entertainment, Те, на которые у тебя оптимистичные прогнозы. Пока присутствующие смеялись, Ван Ян притворился разочарованным. Эх, а я думал, вы пригласите меня на Saturday Night Live, зря обрадовался. Кевин тут же воскликнул. Это, конечно, можно организовать, мы только за. Это была правда. Пригласить на юмористическую передачу забавного, сверхпопулярного волшебного юношу, почему бы и нет. Окей, я принял к сведению, хихикнул Ван Ян и затем серьезно произнес. Господа, если у Flame Family Entertainment будут какие-то новые проекты, мы в первую очередь известим НБЦ и предпочтение будем отдавать вам. Что касается моих прогнозов, это разве так важно? Я в свое время не видел большого будущего у друзей. Информация по будущим сериалам сообщала ему, что рейтинги НБЦ будут падать из года в год, а акции Fox, наоборот, будут наращивать мощь, не пройдет и несколько лет, как принявший множество неправильных решений НБЦ станет объектом для насмешек. Руководство канала, естественно, вряд ли сможет найти себе оправдание. Сейчас теория большого взрыва вместо Джоуи заменила друзей и в целом сохранила традиционный комедийный вечер по четвергам. Однако другие сериалы и шоу теряли аудиторию. Разумеется, мы верим в твою проницательность. Ян, тебе правда не нужно с нами скромничать, максимально проявлял радушие и почтительность Кевин, как только мог проявлять гендиректор. Он понимал, что, кроме волшебного юноши, никто другой не сможет сильно помочь каналу. Надо было ухватиться за этого молодого человека и постараться выпросить побольше сериалов. Окружающие одобрительно заулыбались. Зачем скромничать? Никакой скромности. Выступление волшебного юноши на малых экранах – это куда большее чудо, чем выступление на больших. Ван Ян ничего не мог поделать с этими людьми. По крайней мере, сейчас сотрудничество приносило плоды, контакты между НБЦ и Флами заметно укрепились. Он с улыбкой сказал, это обсудим позже, сегодня я занят монтажом фильма, а после работы, сами понимаете, выходные. Как это можно было не понять? Вероятно, волшебный юноша хотел провести выходные вместе с молодой женой, а Кевин Рейли и остальные думали о том, что в воскресенье, 3 октября, на АПЦ впервые покажут отчаянных домохозяек. Сколько зрителей соберет в первом эфире этот окутанный аурой волшебного юноши сериал? 12 миллионов? 13 миллионов, мы ничуть не удивлены результатами теории большого взрыва, к тому же уверены, что этим потенциал не ограничивается, этот ситком обладает суперсилой. Пресс-секретарь НБЦ Ребекка Маркс, словно зараженная повадками волшебного юноши и Шелдона, совсем не скромничала со СМИ и для поджигания зрительского интереса заявила. НБЦ вот уже 10 лет приятно проводит время со зрителями по четвергам. Теория большого взрыва продолжит дарить радости, доставит еще больше удовольствия каждому зрителю НБЦ на протяжении последующих 10 лет. НБЦ позволил себе сделать такое смелое заявление, опираясь на уверенный средний рейтинг 2 серий, составивший 21,99 миллиона зрителей. Кроме того, теория большого взрыва заработала очень высокие оценки от зрителей. Конечно, это было связано с тем, что гики любили сидеть в интернете и в частности на имп. Хулиганы и ботаны имели 9,3 балла, после показа 2 серий ТБВ имело 9,5 балла, проголосовали 8962 пользователя. Братья по оружию занимали 3 место в рейтинге, но на имп крайне мало пользователей оценивало сериалы. Оценка 9,5 лишь говорила о глубокой любви к ТБВ. Критики с Yahoo Entertainment, из Нью-Йорк Пост, Вашингтон Пост и других СМИ опубликовали свои рецензии. Также множество сериалов навдало оценку и комментарии на метакритике и сериальных форумах. Посмотрев всего лишь первые 2 серии, я поняла, что это самый интересный и самый умный за последние годы сериал. Он показал, как можно язвить и шутить с помощью научных теорий и культурных знаний. Впечатляюще. Не всем будет весело, тем не менее это самобытный, умный и завораживающий сериал. Мне уже не терпится посмотреть следующую серию. И так будет каждую неделю, написал пользователь Асабил П. Глава 328. Приятное раздражение. Теория большого взрыва, вне всякого сомнения, лучший и забавнейший ситком за последнее время. Там есть свежие идеи, присутствуют фрики, но массовому зрителю, я советовал друзьям посмотреть, они совсем не гики, как в ТБВ, определенно будет интересно. Это касается почти каждой сцены. Иногда так комично и остроумно, что ты сидишь с разинутым ртом и думаешь, я не ослышался. Он действительно так сказал. Первые 2 серии наполнены новыми темами для шуток, Дальше явно будет лучше. Я никогда не смел недооценивать волшебного юношу. На Metacritic TV, чей первый эфир состоялся вчера вечером, на данный момент имела пользовательскую оценку 9.4 балла из 10, более 200 положительных рецензий имели радовавшие глаз зеленые кружки с оценками. 10 баллов, 9 баллов, 10 баллов. Поставивший 10 баллов пользователь Рапт после написания похвального отзыва все же посчитал, что ТБВ не идеально. Он продолжил писать: «Для меня приемлемы все гиковские моменты, это очень весело, но что для меня неприемлемо, так это то, что когда он заканчивает говорить длинную реплику, я не понимаю ее значения, совершенно не понимаю. И так всегда. Это правда не смешно, это только приведет к падению рейтингов». Тем не менее Шелдон, самый грозный и жуткий фрик, которого я встречал на телевидении, такие же и другие герои. Некоторые сцены очень колоритные, самобытные и врезаются в память, такое в других ситкомах не встретишь. Длинные реплики и научные факты теории представляли палку о двух концах, иными словами, невозможно было удовлетворить всех зрителей на 100%. С одной стороны, эти вещи дарили свежие впечатления, с другой стороны, не могли рассмешить часть аудитории. Наблюдались, что называется, культурные различия. Научная шутка могла заставить физиков кататься по полу от смеха, а не разбирающиеся в науке зрители либо по-своему понимали шутку, либо веселились от происходящих на экране событий, либо оставались равнодушными. Это так же, как зрители, никогда не смотревшие «Звездные войны» и незнакомые с этой франшизой, вряд ли найдут что-то забавное в том, что Леонард держит в руках световой меч. В оригинальной теории Большого Взрыва самый высокий рейтинг пришелся на третий сезон. К этому времени уже значительно уменьшилось количество научных теорий и фактов, зато увеличилось количество отсылок на комиксы и фильмы вроде «Властелина колец», «Зеленого фонаря». Тут был вопрос меры. Иван Ян уже давно это осознал и придумал, как решить проблему. Юмор в текущем первом сезоне ТБВ уже был отрегулирован до самого оптимального состояния, до состояния, которое позволит наилучшим образом привлечь и удержать аудиторию. Классно. Мне нравится такой сериал, но от тебя требуется внимательно следить за тем, что говорят герои. Эти шутки проверяют твой ИК. Люблю это шоу. Написал Конорэм. Ага, в 96 написал. Данный сериал предназначен для людей с ИК выше среднего. Если тебе нравятся лишь автомобили, красивые девушки, экшены, накачанные мачо, то бегом смотреть Rush, потому что ты не уловишь всего юмора ТБВ, только впадешь в ступор. Это новый мастерский ситком. Роберт W. тоже поставил 10 баллов. В популярных американских шоу никогда не было по-настоящему умных шуток, они только намешивают глупые, банальные приемы. Если у тебя есть хоть какие-то познания в физике, шутки в ТБВ станут для тебя в 5 раз смешнее. К несчастью, рядовой человек не способен получить это удовольствие, но для нас, гиков, это настоящее золото. Гики, похоже, испытывали гордость, но вместе с тем волновались, что теория Большого Взрыва пострадает от недопонимания. Однако в действительности несметное множество зрителей полюбило научные шутки. Для них длинные реплики и отсутствие научных познаний вовсе не являлись какой-то серьезной проблемой. Основные проблемы, на которых сейчас сконцентрировались определенные зрители, можно сказать, были неразрешимы, ибо эти люди поставили не 10 баллов, а 0 баллов с красным кружком. Они испытывали отвращение, презирали и ненавидели этот сериал. Рудярд написал: «Если бы не автор Ван Ян, я бы не стал долго это смотреть. Привлекательная блондинка и несколько ботаников-девственников, которые никогда не видели женщину голой. Убожество, над кем он смеется». Джейсон Г., проклиная, писал: «Подобные шоу создают устойчивые негативные стереотипы о некоторых людях, что позволяет сценаристам издеваться и насмехаться. Не верится, что Ван Ян, будучи азиатом, пошел на такое. Надеюсь, однажды дети авторов подвергнутся в школе тем же шуткам». Чрис Ц. резко и справедливо написал: «Обычно ситкомам не хватает убедительности, но этот, слишком плох. Ван Ян преподнес шаблонных гиков, я даже стал сомневаться, встречал ли он со своей командой когда-нибудь гиков. При написании сценария они как будто хотели, чтобы зритель чувствовал, что его молодость проходила намного лучше, поэтому они не брезгуют обижать одну категорию людей. Это поведение куда комичнее любых шуток». ПН написал: «До эфира Ван Ян заявил, что изменит образ гиков, я сейчас лишь увидел, как он занимается укреплением стереотипов, искажением фактов и глумлением. Неизвестно, Писали ли эти отзывы сами гики или это были те, кто заступался за гиков? Конечно, и среди гиков были те, у кого сериал вызвал отвращение, и те, кому все понравилось. Но получивший эти недовольные комментарии Ван Ян вынужден был с горечью признать, что некоторые люди слишком чувствительны. Он прекрасно знал, что представляют из себя ботаники и гики, что такое асоциальность и окружающая враждебность, а также знал, каково это, когда тебя обижают и над тобой глумятся. Тем не менее школьные и азиатские друзья писали ему, что теория Большого Взрыва очень веселая и что они ждут появления героев китайского происхождения. Программисты, с которыми дружили Грэхэм Линихэн и Билл Прэди, Дэвид Зальцберг, сам являвшийся ботаником, и его друзья и студенты тоже с удовольствием посмотрели сериал. Поэтому оставалось лишь признать, что невозможно всем угодить, это дело вкуса, например, кому-то яблоки нравятся, кому-то нет. Изменить образ гиков не значит просто отнять у них учебники и комиксы, надеть на них бейсболки и отправить их играть в баскетбол. Это уже будут не гики. Если же делать, как в хулиганах и ботанах, где относительно серьезно рассматривались чувства старшеклассников, или даже уйти в строгий документальный жанр наподобие боулинга для Колумбины, у сериала не будет никаких шансов на выживание, его закроют. Только если влюбить зрителей в гиков, сделать из поступков и нарядов Шелдона и его друзей новый тренд и модель для подражания, тогда они, зрители, поближе узнают гиков, изменят свое отношение к этой категории людей в лучшую сторону, захотят контактировать и дружить с ними. Вот это и есть изменение образа. Ван Ян не смел говорить, сколько сил вложил в этот проект, но у него и в мыслях не было кого-либо высмеивать. Он со своей командой ставил лишь одну задачу. Посредством смеха влюбить зрителей в гиков. Никогда не видел на телевидении такую занимательную личность, как Шелдон. Пускай он тот еще фрик и в реальности с ним было бы тяжело ужиться, все же не могу не признать, что он мне нравится, написал Кондерсон. Трот написал, если вы не дантист, то прошлым вечером все шутки должны были свести вас с ума. Шелдон и Говард сильно впечатлили, а волшебный юноша безупречно исполнил камео. Надеюсь, он еще появится в сериале. Ницка Б. написала, супер интересно, я уже подсела. Тем, кто говорит, что волшебный юноша очерняет гиков, следует призадуматься, не упустите божественный сериал. Билиу написала, несколько лет назад хотелось, чтобы сняли ситком по Джуна, хотелось, чтобы волшебный юноша что-нибудь преподнес. И вчера он ответил нам, идеально, Шелдон идеальное сочетание Джуна и Джеффа Ма. В будущем он может стать самым любимым сериальным персонажем на телевидении. К счастью, тех, кто поставил 0 баллов, было очень мало, зрители массово отзывались о персонажах. Похоже, команда теории Большого Взрыва успешно сделала первый шаг к достижению своей цели. Сейчас наибольшим любимчиком являлся Шелдон, Леонард и Говард тоже пользовались большой известностью, Радж, у которого вчера не было никаких сцен и реплик, редко упоминался, Пенни, не считая красивой улыбки и вспомогательного образа дурочки, тоже пока ничем особенным не выделилась. Но не было никаких сомнений, что все актеры махом стали объектом внимания общественности и СМИ, их ждала блестящая звездная карьера. Радовались не только высшие и низшие должностные лица НБЦ, не только высшие и низшие должностные лица Flame Family Entertainment, но и Кейли Куэка, Джим Парсонс и другие актеры, а также их агенты. Все произошло так неожиданно, слишком неожиданно. О, боже мой! Эмоционально воскликнула Кейли Куэка и застыла на месте, когда услышала про рейтинги в 21-28 миллиона и 22-7 миллиона зрителей. Волшебный юноша просто невероятен. Конечно, два года назад первый сезон 8 простых правил в среднем собрал 10-85 миллиона зрителей, и ее это тогда вполне устраивало, а сейчас цифра вдруг выросла аж до 20 миллионов. Что же дальше? Совершенно не слыша, что ей говорит агент, Кейли лишь закричала, «Не верю, не верю, не верю, я люблю волшебного юношу». В этот день Джим Парсонс и Джон Нигалки, каждый по отдельности, как обычно, шли по улице, как вдруг окружающие стали их узнавать, подходить к ним завести беседу, попросить автограф и звать, Шелдон, Леонард, всего две серии и один вечер, еще недавно один был мелкой сошкой, другой, неудавшейся детской звездой, и вот они начали быстро набирать популярность, как в свое время главный актер побега Уинту Арт Миллер, а еще СМИ провозглашали их вторым поколением друзей. Саймон Хилберг получил одобрительный отзыв от своей матери Гарриет, Хилберг, работавший кастинг-директором. «Сынок, превосходно играешь, я горжусь тобой». И никакого грубого львиного рыка, как у матери Говарда. Каждый член команды «Теории Большого Взрыва» и его родные пребывали в радостном настроении. Ни у кого не было подозрений, что сериал, чьи первые две серии собрали в среднем 21,99 миллиона зрителей, не станет популярным и закроется. По крайней мере, это касалось первого сезона, который НБЦ уже давно полностью заказал. Это не был слепой оптимизм, хотя и нельзя было привести какие-то разумные аргументы. Пусть даже СМИ давали сериалу противоречивые оценки, тем не менее «Волшебный юноша» был тем человеком, который не подвергался законам рынка и рецензий, у него были свои законы. Такая ситуация, по-видимому, продолжалась со времен «Дьявол носит Прада». Пока рядовые зрители массово восторгались, выражая любовь, и лишь единицы оставались недовольны, многие критики придерживались другого мнения. Метацритиц зарегистрировал 19 рецензий на ТБВ, из них 9 были положительными и давали более 60 баллов, 6 нейтральными, 4 негативными. Общая оценка составила 62 балла из 100. Отзывы, можно сказать, оказались противоречивыми. Это сильно не дотягивало до классических ситкомов вроде «Сейнфилда» и «Друзей» и даже до первого эфира нового шоу «Два с половиной человека». Ван Ян, впрочем, ничуть не удивился, поскольку ТБВ 2007 года получила еще более унылые 57 баллов, причем не была обременена тяжелой задачей заменить «Друзей». Бог знает, почему этим телекритикам не понравилось. Видимо, они слишком стары. Но, похоже, что нет. Известный 60-летний критик Том Шейлс, получивший некогда в 1988 году Пулитцеровскую премию, поставил 90 баллов. В специальной колонке «Вашингтон Пост», которая велась им несколько десятилетий, он с нетерпением написал: «Теория Большого Взрыва – самый увлекательный ситком в новом телесезоне». Роберт Бьянко из «USA Today» поставил 85 баллов, восхищаясь: «Это, возможно, не тот прорыв в ситкомах, которого мы ждали, но это определенно прорыв. Достаточно посмотреть первую серию, и начнешь ждать второй сезон, третий». Адам Баркман из «Нью-Йорк Пост» поставил 75 баллов. Многообещающая комедия от НБЦ. Интересный факт. И в кино, и на телевидении Ван Ян не стремится угодить девушкам. На этот раз он преподнес группу гиков. Его комедия весьма креативная, уверена, в текущую, новую эпоху гики больше не пропадут из виду, но лучшие гики уже победили. Поставившая 60 баллов женщина-критик Александра Стэнли из New York Times намекала, что многие будут сравнивать «Теорию Большого Взрыва» и «Хулиганов и Ботанов». «Теория Большого Взрыва» не станет очередными «Хулиганами и Ботанами», зрители понимали, что не станет, напротив, Шелдон и другие гики, вероятно, продержатся на телеэкранах несколько лет, а то и 10 лет и сотворят новую эпоху ситкомов. Но лучшими гиками останутся не Шелдон и его товарищи, а «Хулиганы и Ботаны». А Тим Гудман из «Сан-Франциско Кроникл» поставил 25 баллов, указывая на недостатки. «Идиотское повествование, ситуации слишком натянутые». Ван Ян понимает, как сделать высокие рейтинги, но это не значит, что сериал совершит красивый полет. Знаменитый хейтер Ван Яна Джеффри Вестхоф в своем блоге написал такой язвительный отзыв, что сложно было поверить, что он не придирается. Ван Ян – коммерческий зверь, чья эволюция завершилась, он больше не способен ничем удивить, как на киноэкранах, так и на ТВ. «Теория Большого Взрыва» – абсолютно неубедительный, лишенный всякого смысла фарс. С тех пор, как был получен Оскар за лучшую режиссуру, новые работы – «Дьявол носит Прада» и «Теория Большого Взрыва» разрушили идеальные показатели Ван Яна на больших и малых экранах в плане отзывов. Когда же удастся вернуть расположение критиков? Или снова начнется война? Я хочу камео. И не отговаривай меня, я хочу камео в «Теории Большого Взрыва». Проведя в монтажный плодотворный день, Ван Ян вернулся домой и продолжил заниматься другими делами. У него пока не было времени зайти в блог и написать радостный, поздравительный пост, потому что у многих возникло желание сыграть камео. Видимо, его вчерашнее выступление оказалось заразительным. Едва Натали дозвонилась, как заявила, что хочет получить камео. Услышав ее слова, усевшийся на диван с бутылкой газированной воды Ван Ян рассмеялся. «Зачем мне отговаривать тебя? Появится шанс, и ты сыграешь в совместной сцене с Говардом. Думаю, получится эффектно. Ха-ха!» Громко засмеялась Натали и вспомнила, как вчера ее то и дело нокаутировали, а у нее не было сил как-либо ответить. Она со вздохом промолвила: «Опять хочешь меня как-то уделать? Я уже на последнем издыхании». Ван Ян пожал плечами и пошутил: «Значит, постараюсь окончательно тебя добить, чтобы ты больше не мучилась, я ведь добрый». Натали беззаботно хихикнула: «Давай, это очень интересно, буду постоянно следить, вчера чуть не померла от смеха. Кстати, не обращая внимания на этих дерьмовых критиков, и на других типов». Она вдруг вскрикнула и злобным голосом быстро заговорила: «Я взбешена, сегодня прочитала некоторые отзывы в интернете, не думала, что так много людей будет нести откровенную чушь. Стадо уродов, я гик, и я знаю, насколько классная теория большого взрыва. Кто не знает, что я гик? Ты, как будто меня не обижали в школе. Почему у нее такая маленькая грудь? Ей бы играть в Лолите. Она потаскуха. Посмотрите на эту голливудскую. Вот что я тебе скажу. У этих людей нарушение в эндокринной системе, не слушай их. А еще те гики, что тебя неправильно поняли, рано или поздно все осознают. У меня вопрос. Говард сможет найти себе девушку? Я уж было подумал, что общаюсь с Шелдоном Купером», — удивленным тоном произнес Ван Ян. «Все-таки у нее не маленький объем легких». Он взглянул в сторону кухни, где Джессика что-то готовила, и с улыбкой ответил: «Найти сможет, это будет молодая католичка». Натали помолчала несколько секунд и беспокойно вымолвила: «Ты ставишь меня в неудобное положение, моя мама сойдет с ума». Ван Ян весело щелкнул пальцами: «Ага, мама Говарда почти сошла с ума, ха-ха-ха, и почему так смешно?» Безудержно захохотала Натали и, кажется, опять о чем-то подумав, сказала: «Я обязана сыграть камео». Ван Ян закатил глаза: «Да понял я уже. Вообще-то, у меня есть одна идея». «Какая?» — с любопытством спросила Натали. Обдумывая новый план, Ван Ян сделал глоток газированной воды и рассказал: «Наверное, Flame Entertainment сделает новое реалити-шоу, которая будет частично связана с теорией большого взрыва. Думаю пригласить тебя в качестве гостя в первой игре». Натали недоумевала: «Что за шоу? Типа топ-модели по-американски?» Ван Яну хотелось утешительно похлопать ее по плечу. Он покачал головой, с улыбкой сказав: «Ты бы выставила себя в дурном свете, это не модельное соревнование». Натали перебила его: «Тебе стоит поспрашивать компанию Revlon. Я в свое время могла стать детской моделью». «Угу, и потом работала бы детской моделью до 23 лет», — прокомментировал Ван Ян. «А-а», — возмущенно закричала Натали. Ван Ян мгновенно переключился на серьезный тон: «Это телевикторина, обычное шоу, где отвечаешь на вопросы. Мы для начала планируем приглашать двух гостей в каждый выпуск». Натали тут же спросила: «Кто еще будет в первом выпуске?» «Ты?» Ван Ян немедленно ответил: «Нет, почему должен быть именно я?» Натали задумчиво хмыкнула, со смехом сказав: «Вот так просто, мне кажется, это какая-то западня. Короче, я не против побыть с тобой в паре. Викторина, наверняка не все так просто. Ты, наверное, хочешь выставить меня на посмешище. Выпускница Гарварда не может ответить, ух-ха-ха. Ладно, я подумаю, шоу еще не утверждено». Ощущая себя слегка беспомощным, сказал Ван Ян. И почему она так остро отреагировала? Перекинувшись несколькими фразами, они завершили телефонный разговор, но тотчас позвонил другой человек. «Ян, я хочу камео». Голос принадлежал Рэйчел, затем позвонил Закари Левай. Майкл Питт тоже попросил камео. «Позволь мне сыграть рок-исполнителя». Элайза Душку отправила СМС, заявив, что ей понравилась теория большого взрыва и что она надеется на камео. Главный актер «Хулиганов и ботанов» Джеймс Франко отправил сообщение, в котором выразил надежду вновь стать фриком. Роберт Дауни-младший сказал: «Сьюзан, понравился твой сериал, дай мне камео». «Привет, спасибо, спасибо. Обязательно предоставлю камео, непременно. Раз ты так говоришь, то я очень рад». Ван Ян только повесил трубку, как пришло новое СМС. «Ой, да хватит уже», — воскликнул он. «Все эти люди завидовали его хорошей игре или что? Чего они с ума посходили? Камео крупной звезды, это, конечно, хорошо и поднимет рейтинги, но если ради камео создавать новых героев на каждую серию, испортится атмосфера сериала, поэтому сложившуюся ситуацию, наверное, можно было назвать приятным раздражением». Увидев, что подошла Джессика, Ван Ян прошептал: «Начинается», и ответил на очередной звонок: «Привет, привет, спасибо». После продолжительного времени он наконец отложил мобильник, развел руками и с обалдевшим видом сообщил: «Ух ты, Уилл Смит тоже хочет камео. Уилл, Уилл, Уилл, какую роль ему дать? преподаватель МТИ, гениальный математик. Эй, вот скажи, если бы Уилл поступил в МТИ, он бы стал членом команды МТИ по блэкджеку. Ха-ха, хватит, перебила Джессика, пристально уставившись на него, и в следующий миг, приняв воодушевленный вид, спросила: «Дорогой, ты уже продумал мое камео?» Вау. Находившийся на грани нервного срыва Ван Ян вскинул руки, встал и направился на кухню. Видимо, после 11 сентября все стали жутко чувствительными. «Спасибо тебе, Бен Ладен. Отлично. Просто отлично». Джессика в припрыжку последовала за ним, игриво закатывая глаза. «Я сыграю саму себя, или другую роль, домохозяйку, горячую красотку в баре, дерзкую, неукротимую ковбойшу из Техаса, боже». Не заметив на полу игрушечный мяч Дэнни, она наступила на него и тотчас полетела лицом вниз, раскрыв рот. «Теперь-то ты понимаешь, почему даже на равном месте ты все равно спотыкаешься». Удара о пол не последовало, так как Ван Ян обернулся и поймал ее, после чего, посмеиваясь, легонько стукнул ее по лбу. Джессика, болезненно наморщившись, опустила голову и оглядела пол. «Потому что Дэнни не убирает за собой свои игрушки, еще и всегда вгрызается в тапочки». Ван Ян, держа ее в объятиях, приподнял ее в вертикальном положении над полом и пошел в развалку на кухню. «Да, огромное спасибо тебе, Дэнни», — понаставил тут Мин. «Плохой мальчик, плохой мальчик». Дэнни по-прежнему сладко спал на ковре в гостиной и лишь выпускал из носа длинные струи воздуха, совершенно игнорируя хозяев. Глава 329. Штурм топа рейтинговых шоу. Взрывные рейтинги теории большого взрыва на старте телесезона. 21,99 миллиона зрителей посмотрело НБЦ в вечерний четверг. Сина, Нитяси, Сауху и другие китайские развлекательные порталы, ориентируясь на зарубежные СМИ, сообщили, что новый ситком от Ван Яна «Теория большого взрыва» вышел 30 сентября на НБЦ и взял отличный старт, собрав огромную аудиторию, а также получил восторженные отзывы от рядовых зрителей, но противоречивые отзывы от критиков. Насколько было известно, сериал будет выходить по четвергам с 20.00 до 20.30. НБЦ уже заказал полный сезон. Шоу содержит множество элементов Китая, включая ресторан китайской кухни, китайский язык. Более того, в дальнейшем должен появиться второстепенный персонаж, математик китайского происхождения. Несмотря на неоднозначные оценки критиков, известный журнал «Хехоловат-репортер» заявил, что ситком, вполне вероятно, поднимет гиковскую волну, которая под мощным влиянием Ван Яна сможет захлестнуть весь мир. А Урфхали Универси Васы на Ходдинси Стати, в разных уголках мира из бесчисленных компьютерных колонок раздавалась въедающаяся в мозг композиция от Хехистори оф Еверкинг. В китайском сегменте интернета, спустя не более 12 часов после эфира ТБВ, появилась идеальная версия с китайско-английскими субтитрами. В условиях яростной конкуренции скорость выкладывания заметно выросла по сравнению с прошлогодним первым эфиром «Побега». Уже давно заждавшиеся пользователи и поклонники американских сериалов бежали скачивать, после чего заливались веселым смехом. «Умора, приятного душа». Эта фраза Говарда сильно рассмешила многочисленных пользователей. Немало людей с трудом поняли, что это китайский, кто-то даже подумал, что это что-то вроде клингонского языка. Камео Ван Яна во второй серии привело всех в безмерную радость. И хотя присутствовали кое-какие культурные различия, китайские сериаломаны прекрасно воспринимали увиденное, им это нисколько не мешало наслаждаться ситкомом и понимать шутки, они даже более положительно отнеслись к длинным репликам и научным элементам. Конечно, вне зависимости от места на земном шаре, нет произведения, которое могло бы угодить абсолютно всем. После просмотра первых двух серий часть пользователей в воодушевлении продолжила вести обсуждения и давать отзывы на Тяня, Байду и других форумах. Шелдон, Леонард, Говард, Пенни, актеры, сюжет, бэкстейдж, фотографии со съемок, камео, волшебный юноша. Появившиеся в первых двух сериях научные теории, гиковские элементы, культовые фразы. Несколько дней назад, 28 сентября, была особенная, памятная дата для Ван Яна и Джессики, годовщина их помолвки, но поскольку на этот день выпал вторник, они никак не отметили, лишь устроили уютный семейный обед. Теперь подобрался уикенд, и, пока стояла ясная, приятная погода, двое людей в воскресенье отправились на прогулку. Спустя год после помолвки и более полугода после брака их совместная жизнь стала еще более счастливой и прекрасной, чем раньше. Периодически случавшиеся мелкие перепалки были не более чем заигрыванием. Джессика считала себя по-настоящему счастливой домохозяйкой. Но не все женщины, домохозяйки и семьи были так же счастливы. Происходило множество расставаний, нередко можно было прочитать в новостях об очередной измене или разводе. Подвергаясь давлению со стороны мужа, детей и общества, быть домохозяйкой действительно было непросто. 3 октября, в воскресенье, с 21.00 до 21.30 на АБЦ состоялся первый эфир мыльной оперы о семейной этике «Отчаянные домохозяйки», который моментально привлек к экранам телевизоров несметное количество зрителей. «Отчаянные домохозяйки» не были слишком уж оригинальными. В городке Фейервью на улице Вестерия Лейн показаны стандартные образы несчастных домохозяек. С ними происходит множество мрачных и драматичных событий, которые обычно присутствуют в мыльных операх. Если только на это смотреть, то ни у кого не будет веры в брак. Но необходимо сказать, что по сравнению с «Сексом в большом городе» и другими тривиальными мыльными операми, данный сериал больше ориентировался на сострадание к несчастным домохозяйкам, на их внутренний мир и на размышления о них, поэтому он был горьким, но не безжалостным, гиперболичным, но не абсурдным. В то же время легкий юмор избавлял его черное ядро от чрезмерной депрессивности. Это в самый раз соответствовало вкусу массового зрителя. В итоге, когда наступил понедельник 4 октября, еженедельный топ рейтинговых телепередач с 27 сентября по 3 октября и в частности ситуация за 3 октября всех шокировали. Что можно сказать про волшебного юношу? Его Flame Family Entertainment была настоящим монстром. Да, то, что мне нужно. Увидев опубликованный компанией Nielsen топ, Энн Суини в возбуждении хлопнула по столу. Великолепно. Группа отчаянных домохозяек вселила в АБЦ непоколебимую веру. В текущем году новый высокобюджетный сериал с дорогостоящей рекламной кампанией «Остаться в живых» собрал в первом эфире 18,6 миллиона зрителей, и руководство АБЦ уже осталось вполне довольно. Что касается сериала, на который не возлагалось больших надежд и который был дарован волшебным юношей в качестве компенсации, он действительно оказался хорош, как говорил Ван Ян. Этот новый монстр ТВ мгновенно обошел «Шпионку», которая в прошлом году в этот период собрала 8,15 миллиона зрителей, и добился ошеломительной цифры. Энн Суини от радости даже вся слегка затряслась. Добиться такого превосходного, прорывного результата на должности гендиректора в свой первый сезон – это большая удача и счастье. Отказаться от 8 простых правил было правильным решением. Она нажала на телефон и с улыбкой известила секретаря. «Свяжись с волшебным юношей, немедленно, надо бы поблагодарить его». Что за шутка? Как так, увидев цифру 2 в начале числа, обозначающего рейтинг, Кевин Рейли выпучил глаза, сердце больно сжалось. Компенсация волшебного юноши оказалась слишком щедрой. И почему этот проект не отдали НБЦ? Что за шутка? Я слишком стара? Нэнси Тиллим сняла очки и протерла побаливающие глаза. Видимо, мучившая ее в последнее время бессонница только усилится. У нее было чувство, что она потерпела неудачу. Из того, что она некогда с презрением и насмешкой относилась к Ван Яну, сегодня CBS угодил в неловкое положение. Она, качая головой, тяжело вздохнула. Как бы мне хотелось, чтобы он переключился обратно на кино. Руководители Fox, UPN, WB и остальных каналов тоже одновременно возмущались и горевали. Да, не стоило закрывать глаза на законные принципы волшебного юноши. Проигнорировав эти вещи, они проигнорировали рынок. Но что случилось, то случилось. Поздно было раскаиваться. 21,3 миллиона, 10,23%. Таковы были результаты у впервые показанной первой серии «Отчаянных домохозяек». Мрачное название сериала не только не отпугнуло аудиторию, но и, напротив, вызвало всплеск зрительского интереса. Ева Лонгория, Тери Хатчер, Фелисити Хаффман и другие главные актеры пребывали в шоке, создатель Марк Черри тоже пребывал в шоке. Кто бы мог подумать, что сценарий мыльной оперы, который повсюду отвергали, под присмотром волшебного юноши воплотится в такой мощный продукт. Вот это название классное. Если бы не одна фраза волшебного юноши, Энн Суини и другие высокопоставленные лица АБЦ обсудили бы с Марком Черри, какое название лучше выбрать. «Тайная жизнь домохозяек» или «Вестерия Лейн». Конечно, в именном списке членов команды «Отчаянных домохозяек» было не найти имя Ван Яна, разве что на нескольких сайтах он указывался как креативный продюсер, серии неизвестны. Непонятно, в каких сериях он выступил креативным продюсером, видимо, как бы невзначай предложил кое-какие идеи, например, насчет кастинга и общей атмосферы. Но Энн Суини и никто другой не смел недооценивать этого молодого человека. Хороших сценариев и хороших идей полным-полно. Что задействовать, а что отсеять, зависит от прозорливости принимающего эти решения. Если бы волшебный юноша не приложил руку, возможно, отчаянные домохозяйки сменили бы название, а может и не сменили бы, тоже добились бы такого же успеха, но, скорее всего, их отложили бы в дальний ящик, причем не для того, чтобы сберечь до лучших времен, а просто потому, что в них не было нужды, и в конечном счете проект так и не был бы реализован. Текущая же ситуация была такова, что волшебный юноша отдал сериал в руки Апцы, добился почти такого же количества зрителей, как первый эфир «Теории Большого Взрыва», уступив всего на несколько процентов в рейтинге среди аудитории от 18 до 49 лет. Всего на несколько процентов, если вспомнить, как обстояли дела в прошлом телесезоне у «Шпионки» и «8 простых правил», то казалось, что результат шикарный. Теперь Энн Суини и другим сотрудникам Апс «Теория Большого Взрыва» казалась более интересной и смешной. В едва начавшемся телесезоне 2004-2005 CBS резко ощутил огромное давление, NBC стал победителем, Апс стал победителем. Но в действительности главным закулисным победителем стала Flame Family Entertainment. Сериалы этой компании «Побег», «Теория Большого Взрыва», «Отчаянные домохозяйки» заняли 4 места в текущем еженедельном топ-10 рейтинговых шоу. На первом месте разместился шедший в четверг «Козырь» CBS CSI. Место преступления с 26,6 миллиона зрителей и рейтингом 15,28%. Производством сериала занимались CBS и компания Erebruckheimer Films. На втором месте был шедший в понедельник на NBC «Побег» с 23,5 миллиона зрителей и рейтингом 15,25%. Производством занималась Flame Family Entertainment. На третьем месте, шедшая в четверг на NBC вторая серия «Теория Большого Взрыва» с 22,7 миллиона зрителей и рейтингом 16,24%, производитель Flame Family Entertainment. На четвертом месте, шедшие в воскресенье на АПЦ «Отчаянные домохозяйки» с 21,3 миллиона зрителей и рейтингом 10,23%, производитель Flame Family Entertainment. На пятом месте, первая серия «Теории Большого Взрыва» с 21,28 миллиона и рейтингом 15,23%. На шестом месте, шедший в четверг на CBS сериал «Без следа» с 18,9 миллиона и рейтингом 10,2%. На седьмом месте, «Остаться в живых» от АПЦ. На восьмом, CSI. Место преступления Майами от CBS. На девятом, последний герой от CBS. На десятом, Monday Night Football от Ball от АПЦ. Четыре места у CBS. Три места у NBC, три места у АПС. Второе, третье, четвертое и пятое места отметились логотипом Flame Family Entertainment. Мотылек и бабочка штурмовали топ рейтинговых шоу. Теперь Flame Family Entertainment стала самой ослепительной звездой. Помимо двух сериалов, производством которых занимался лично волшебный юноша, и подарка в качестве компенсации за закрытие 8 простых правил, о котором мечтали NBC и CBS, свежие проекты Flame Family Entertainment стали главной темой обсуждения и объектом пристального внимания у 6 крупнейших коммерческих телеканалов. У волшебного юноши нет новых идей, нет новых увлечений, невозможно, они не верили. Срочная новость, срочная новость. Flame планирует создать телеигру. В развлекательном отделе CBS тут же поднялся гомон. Есть достоверная информация. Это телевикторина наподобие «Кто хочет стать миллионером?» Главная награда – 1 миллион долларов. В развлекательном отделе NBC все находились в напряжении и хлопотах. Задумка принадлежит волшебному юноше, он говорит, что будет интересно. Точно, развлекательный отдел АПЦ будто запылал. Будь то Энн Суини, Нэнси Тиллим, Кевин Рейли или руководство Fox UPN, WB, все кричали. Надо брать. Flame Family Entertainment действительно занималась проектированием новой телевикторины. На это шоу вдохновила одна мысль. Ван Ян задумался, насколько забавной была бы ситуация, если бы маленький ребенок поставил Шелдона в тупик вопросом, который, по мнению самого Шелдона, не стоит даже внимания. Другими словами, что если школьник озадачит доктора наук, взрослый, который, по идее, имеет больше знаний, уступает в некоторых темах ребенку. Если, услышав один и тот же вопрос, Натали Портман, эта отличница из Гарварда, растеряется и потеряет дар речи, а ребенок рядом без раздумий даст ответ, это определенно будет смешно, Но возможно ли такая ситуация? Конечно, возможно. Ван Ян обнаружил, что в 2007 году выйдет такая телеигра, как «Кто умнее пятиклассника?». Правила очень просты. Участнику лишь нужно последовательно ответить на 11 вопросов, взятых из учебников за первые 5 классов школы, тогда можно выиграть 1 миллион долларов. Однако это только кажется просто. Участники разных профессий и специальностей постоянно терпят поражение на полпути, а после проигрыша вынуждены с неловким видом признаться в камеру. «Я не умнее пятиклассника». Стоит отметить, что после просмотра нескольких выпусков этого шоу Ван Ян заметил, что уровень базовых знаний у американцев вовсе не высокий. Самая большая страна по площади в Южной Америке – Бразилия, страус, самая быстроногая птица, да, киты, млекопитающие, да, сколько сторон у гептагона, 7, излучает ли луна сама по себе свет, нет, и тому подобные вопросы. Или в каком месяце празднуется День Колумба, отмечаемый в честь открытия Колумбом Америки, это ведь федеральный праздник, во время которого устанавливается выходной день. Участник не смог ответить на вопрос, тесно связанный с его культурой и бытом. Это почти то же самое, что сказать: «Я не знаю, в каком месяце Рождество, а все школьники знают, что ответ – октябрь». Что еще забавнее, участником, которого озадачил этот простой вопрос, оказался студент исторического факультета УЦЛА. Такая ситуация и впрямь весьма смешная и шокирующая. Первый эфир «Кто умнее пятиклассника» собрал в 2007 году на Fox 26 5 миллиона зрителей и, как заявлялось, установил рекордный рейтинг среди первых эфиров американских программ с 1998 года. Однако, когда оригинальная идея приелась и не осталось ничего, что могло бы удержать интерес зрителя, рейтинги постепенно пошли на спад. В первом сезоне рейтинг каждой серии в среднем составлял 12,7 миллиона зрителей. Но что если поменять формат? Если, помимо рядовых участников, почетными гостями шоу будут знаменитости и звезды, например, из кино, телевидения, спорта, бизнеса, Билл Гейтс, президент Америки, создатели шоу могли бы для начала отправить приглашение в Белый дом. Неважно, обратит ли на это внимание Белый дом и примут ли вызов президент и вице-президент, это станет отличным рекламным трюком. У каждой знаменитости в паре будет по одному рядовому участнику, они по отдельности одновременно будут давать ответы. В основной части программы участники будут отвечать на вопросы, а в дополнительной части знаменитость либо покажет шоу талантов на школьном уровне, либо принесет с собой дневник или фотографию со школьных времен, либо еще как-то развлечет зрителей. Создать такую передачу будет несложно. Flame Family Entertainment надеялась, что удастся выйти в эфир весной 2005 года, после зимнего перерыва, надо лишь должным образом провести рекламу. Если «Кто умнее пятиклассника» обретет популярность, это может в определенной степени посодействовать повышению рейтингов высокоинтеллектуальных сериалов «Теория большого взрыва» и «Побег». Команда шоу непременно отправит приглашение выпускнику Принстонского университета Уинтуарту Миллеру и получившему степень специалиста в университете Сан-Диего Джиму Парсонсу. А на первую игру Ван Ян надеялся пригласить сверхпопулярную, высокообразованную звезду и гения нового поколения Натали Портман. Ян, в сторону все раздумья. Это шоу обязано достаться НБЦ. Кевин Рейли немедленно прилетел в Лос-Анджелес и явился в офис Flame для проведения переговоров, даже несмотря на то, что пока понятия не имел, что конкретно представляет из себя планируемая телеигра. Его улыбающееся лицо, кажется, было преисполнено искренности. «Ручаюсь, что НБЦ предоставит наилучшие условия для Flame, уж такие мы люди. Договорились? Ой, кстати, мне тут подарили несколько билетов на матч с Лейкерс, неплохие места, но, знаешь, я не любитель баскетбола, еще у меня есть льготные купоны члена Лос-Анджелесского гольф-клуба, надо? Нет, спасибо, не люблю гольф, у меня есть сезонный билет на игры Лейкерс». Прямо отказался Ван Ян от всех мелких взяток. Пошедший по скользкой дорожке Кевин засмеялся. «Хорошо, не знаю на том, что за волшебным юношей решающее слово, кому доверить шоу, он бы не пошел на такую глупость». К счастью, дальнейшие слова Ван Яна в значительной степени рассеяли его тревоги. «Кевин, тебе правда не стоит прибегать к этим пиаровским штучкам, мне все это абсолютно безразлично, но НБЦ у нас всегда в приоритете. НБЦ владел инициативой, главное, сойтись по цене и условиям, и тогда кто умнее пятиклассника?» попадет в список программ НБЦ. АПЦ, выбери АПЦ. СБС жаждет сотрудничества с ФЛАМИ. С тех пор, как разлетелась новость, подобные речи звучали беспрерывно. Впоследствии Ван Ян уже не обращал на них внимания, возложив переговоры на плечи компании. Сейчас ему требовалось уделять больше времени постпродакшну «Светлячка». Вскоре прошла неделя с 4 по 10 октября, появились результаты еще более ожесточенных торгов за телепрограмму, чем прошлогодняя борьба за теорию большого взрыва. «Флами Фамилы Интертейнмент» и «НБЦ» достигли соглашения о сотрудничестве. Совершенно новая телеигра «Кто умнее пятиклассника» выйдет весной 2005 года и будет транслироваться по средам с 20.00 до 21.00 на НБЦ. В настоящее время делившие этот час новые сериалы «Гавайи» и «Аэропорт Лос-Анджелеса» имели скверные рейтинги. Под тяжелым гнетом остаться в живых им лишь удалось собрать перед экранами 7.2 миллиона и 6.5 миллиона зрителей. Показатели аудитории от 18 до 49 лет и отзывы были ужасные. В целом с этими сериалами уже можно было попрощаться, ибо после зимнего перерыва никто не закажет продолжение. Однако НБЦ, добавивший в свою коллекцию волшебное шоу, несомненно, был самым крупным везунчиком. На этой неделе топ рейтинговых шоу остался почти таким же, что и на прошлой неделе. На первом месте оказался CSI, на втором – Побег, на третьем – Отчаянные домохозяйки. У второй серии количество зрителей выросло до 23,6 миллиона, а рейтинг – до 12,26%. Это определенно был трендовый и феноменальный сериал. На четвертое место попала «Теория большого взрыва». После того, как прошел ажиотаж вокруг первых двух серий, аудитория третьей серии слегка опустилась до 20,98 миллиона человек. В результате несметное множество людей обнаружило, что даже без камео суперзвезд гики по-прежнему способны рассмешить до слез. Но это не значило, что «Теория большого взрыва», в открытии которой поучаствовали великий режиссер и три популярных кинозвезды, больше не задействует камео. Наоборот, ходило много слухов, что основатель Apple Стив Джобс и основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, вероятно, тоже выступит на вторых ролях. А сериаломаны даже утверждали, что, согласно просочившимся сведениям из блога Ван Яна, в середине сезона ТБВ будет серия, в которой покажут, как Шелдон с друзьями посетит аниме-фестиваль, где появится камео Джессики Альбы, Натали Портман и других знаменитостей. Таков был план решения проблемы, который вызывал у Ван Яна приятное раздражение. Раз так много людей так сильно хочет сыграть камео, пускай они вместе устроят грандиозное мероприятие. Если же чувствуешь, что камео твое не выделится, или ты недоволен этим планом, тогда либо не участвуй, либо терпеливо жди, когда выпадет новый шанс. У «Теории большого взрыва» сейчас и так дел по горло. Джессика, естественно, не имела возражений, Натали тоже не терпелось вместе выступить, но лучше побыстрее это реализовать, поскольку в марте следующего года у нее съемки в «В», значит «Вендетта», ради которых ей, вероятно, придется побриться налысо. Больше всего этот план пришелся по душе руководству НБЦ. Кевин Рейли готов был кричать от радости. За раз пригласить двух ныне популярнейших кинозвезд и даже еще кого-нибудь другого. Не исключено, что и «Волшебный юноша» повторно выступит. Рейтинг аудитории от 18 до 49 лет будет невообразимым. Продюсеров, способных на такое, можно было по пальцам пересчитать, хотя на данный момент, пожалуй, был лишь этот безумец «Волшебный юноша». Даже Стивен Спилберг не справился бы. Если эта серия будет утверждена, НБЦ ни за что не останется в стороне. Реклама, реклама, реклама. Они будут добиваться высочайшего рейтинга. Киты, млекопитающие, да, и дельфины тоже. Сколько сторон у гептагона? М, 7. Уверена, уверена, точно уверена. В гостиной, сидя на диване, Ван Ян держал в руках блокнот со школьными вопросами и опрашивал Джессику. Уловив серьезность в его голосе, Джессика озадаченно прикусила нижнюю губу. «Неужели нет?» — Ван Ян с суровым видом спросил. «Сколько? 7 или 14? У тебя сейчас 25 тысяч долларов. Ты можешь сдаться и уйти с деньгами». Джессика, опираясь руками о диван, не моргая, уставилась на него. Постепенно на ее лице нарисовалась улыбка, она решительно выкрикнула. «7. Ошибка. 14. О боже, 14. Откуда 14?» «Господи, и как я в будущем стану хорошей мамой? Я тебя разыграл». Правильный ответ – 7. Не став дожидаться, когда она накинется на него с кулаками, Ван Ян со смехом спрыгнул с дивана и быстро побежал прочь, зная, что ей его не догнать. У Джессики забегали глаза, она вытянула ладони вперед. Атака силой. «Я схватила тебя за плечи, ты не можешь двигаться». Ван Ян вдруг замер. «Ай, что ты со мной сделала? Как так? Я не могу пошевелиться». Он пронзительно закричал. «Отпусти меня, отпусти». Джессика, потирая кулаки, направилась к нему. Глава 330. Пойти на безумство ради трейлера с тех пор, как была презентована настольная карточная игра Bang в формате светлячка, оригинальные постеры в виде забавных и крутых карточек героев при способствовании дистрибьюторского отдела корпорации Flame постепенно разлетелись по всему интернету. Вдобавок поэтапно были опубликованы еще кое-какие новые материалы и фото со съемок. Посещаемость официального сайта фильма со временем росла, форум, где периодически появлялись создатели Ван Ян и Джо Суидон, превратился в оживленную площадку с киноманами, которых заботила одна вещь, когда покажут трейлер. На самом деле вещей, которые вызывали дикое желание посмотреть «Светлячка», было много, и было очевидно, что у Flame на ближайшее время одним из главных способов раскрутки фильма служил трейлер. Подогревала интересы тема с IMAX, сообщалось о 65-миллиметровой пленке IMAX, о фактурной, впечатляющей картинке на большом кадре в эпичных сценах, о трудностях съемки с помощью камеры MSM9802, о смелых и умных решениях проблем волшебным юношей, о том, что фильм выйдет в IMAX кинотеатрах. Это однозначно незаурядное, небывалое кино. Читавшие эти сообщения киноманы все до единого чувствовали, как бурлит в их жилах кровь. Билет в IMAX кинотеатре стоил дорого, но им не терпелось побежать туда, чтобы насладиться приятным просмотром.